Глава 19. Я наспех принял душ и вычистил зубы, высушил полотенцем волосы, которые после этого встали неаккуратным торчком, и, найдя в своей комнате на стуле свои вчерашние брюки и майку, быстро облачился в них. Хотелось, конечно, залезть в свежую одежду, но это не соответствовало бы легенде о том, что вчера мы так и не попали в мою квартиру. Вот таким вот форменным пугалом я и выскочил обратно в гостиную, боясь, как бы в мое отсутствие Август не сказал ничего лишнего на тему наших отношений. «Я прошу прощения, только после спортивных занятий, поэтому встречаю вас в таком непрезентабельном виде. Андреа позвонил мне, когда я ехал в машине». «Ой, Август, не беспокойтесь, вы великолепны в любой одежде», — ворковала вокруг моего бога неизменная Анастасия Александровна. «Она-то сегодня нарядилась, словно на свадьбу королевской семьи, выбрав изысканное платье бежевого цвета, не очень корректно подчеркивавшее ее неидеальную фигуру и вычурную шляпку, какие одевают только представители английской знати. Это мы должны просить прощения, что потревожили вас в столь ранний час, но мы обязаны забрать Евгения, вчера так неловко получилось». В этот момент все присутствующие заметили мое появление. Действительно, какое чудо. Забирать меня приехала целая делегация. Папа, Анастасия, Петр Федорович, очевидно боявшийся отпускать супругу к сопернику, и Аника. Мама, видимо, решила, что я недостойна ее внимания. Анастасия, если по правде, скорее приехала исключительно к Августу, посмотреть одним глазком, где живет ее кумир. А Аника... Не могу сказать, приехала она по принуждению родителей или по своей собственной инициативе. «Ничего страшного». Мой бог, как и всегда, встал на мою защиту. «С кем не бывает. Мы и в самом деле, как я уже говорил, накануне много работали, и Женя в силу своей молодости просто не выдержал нагрузки». «Но вам пришлось забрать его к себе домой». Возмутился отец, посмотрев на меня с укором. «И в этом нет ничего страшного», — поспешил успокоить его мой босс. «С моей командой не такое случается. В этом и есть смысл нашей работы. Большие умы не умеют работать по стандарту. Идеи могут приходить в любое время суток, поэтому у меня есть правила. Если кому-то из них в 3 утра потребуется мне позвонить и поделиться гениальным соображением, я всегда возьму трубку и приеду это обсудить без промедления». «Вы добрейший начальник», — всплеснула руками Анастасия, пожирая обожающим взглядом своего кумира. «Но даже несмотря на это, сотрудники не должны стеснять вас», — проворчал отец, бросив на меня недовольный взгляд. Однако Август продолжил свою словесную дуэль с моими родственниками. «Ни в коем случае не стесняют. Это жилище я выбирал с расчетом на такие случаи. Здесь есть 2 гостевые спальни, предназначенные именно для таких ситуаций. Нередко рабочий процесс над срочными проектами из офиса переносится сюда, где я и моя команда располагаемся кому как удобно. И сутками напролет работаем. Естественно, в неурочное время, соответственно, вознаграждается. В том числе и выходными». «Вы просто гениально управляете бизнесом!» Анастасия Александровна все никак не могла остановиться, только громче восторгаясь достоинствами доли и этим раздражая своего мужа. К моменту, как я вышел из комнаты, папа и знакомые семьи расположились на диванах в гостиной. Август же стоял перед ними практически на том самом месте, где всего лишь несколько минут назад обнимал меня. «Что ж, раз мы встретились так рано, может быть, кто-то желает чай, кофе, что-то покрепче?» предложил гостеприимный хозяин бесконечного лофта. «Я надеюсь, Евгений поможет мне». На этом он повернулся ко мне и ободряюще подмигнул своему секретному сожителю. Ответил ему вымученной улыбкой, быстрым согласным кивком: «Я лучше буду готовить 100 кофе, чем общаться с отцом и его командой сопровождения на тему своего плохого поведения». «Это так любезно с вашей стороны», — тут же отреагировала Анастасия. «Я тоже с удовольствием помогу вам». «Ни в коем случае не позволяю гостям дома утруждать себя на кухне», — мгновенно остудил ее пыл мой бог. «Мужчины справятся». Больше с ним никто не стал спорить. И, выслушав пожелания каждого, мы оба направились на кухню. А там сразу же, как-то даже слаженно, словно знали друг друга долгие годы, занялись приготовлением напитков. Это снова было так странно и необычно, потому что с ним я чувствовал себя дома, под настоящей защитой. Он ни на мгновение не прекращал нежно заботиться обо мне и оберегать от любых невзгод. И самое страшное, что оберегать ему приходилось меня от моих же родных. На этой высокотехнологичной кухне отыскались и изысканные угощения. Большая коробка с разноцветными макаронами, которые я по рекомендации своего бога выложил на стильные этажерки. Водрузив все необходимое на 2 подноса, мы все это отнесли в гостиную. «Боже, какая красота!» В восторге Анастасии уже начинали меня радовать, ведь даже несмотря на свою навязчивость, она единственная здесь, за исключением самого Августа, излучала какое-то добро и тепло. Остальные же были чернее самых черных туч. В плюс ко всему, папа с Петром Федоровичем, как и я, страдали от легкого похмелья. Может быть, именно из-за этого состояния я не сразу понял, что пора бы уже куда-то присесть. И мой босс снова опередил меня, подтолкнув задумавшегося Женю в сторону 2 стоявших рядом кресел, в результате чего я опустился в одно из них, а он во второе, снова тем самым приблизив меня к себе и спрятав от других за своим покровительством. Когда готовили напитки, Август успел сделать что-то особенное и для меня, шепнув при этом мне на ухо, что это должно улучшить мое состояние. «Ой, нам неловко, что потревожили вас. Мы постараемся не задерживаться», — продолжала Анастасия оживлять обстановку. «Да, Женя, готовься, поедешь с нами, подбросим тебя до дома. Надеюсь, ты свои ключи нашел?» — как-то подозрительно недовольно сказал мой папа. Хотя я знаю причину его недовольства. Только он было обрадовался, что моим наличием, словно знаменем, можно размахивать перед знакомыми, как вдруг я такая бестолочь взял и опростоволосился. И теперь неизвестно, как это отразится на бывших вчера блестящих перспективах. «Не вижу необходимости в отъезде Евгения», — остановил моего грозного родителя мой не менее, а то и более грозный защитник. «Почему же?» — удивился отец, не ожидавший такого отпора, делая при этом глоток ароматного напитка из белоснежной чашки. «Нам в любом случае следует еще поработать над проектом. Дел много, а он очень масштабный. Евгений руководитель, но помимо идеи ему необходимо вникнуть во множество деталей, которые он просто не может знать в силу своей молодости». Невозмутимо соврал мой босс. Так мне тогда показалось. «Предпочитаю на первых этапах максимально вкладываться в разработку, отдохнуть мы еще успеем». «Август, вы так жертвуете собой? Лично натаскиваете каждого сотрудника?» Анастасия Александровна вновь не удержалась от восклицания. «Не в каждого», — отрицательно мотнул головой мой бог. «Возможно, так будет понятнее. Евгений первый, в чью идею я делаю столь масштабные вложения. Именно поэтому в ближайшее время он фактически будет жить на работе. И, если честно, сегодняшний день я планировал весь посвятить изучению нюансов и подводных камней по проекту». «Отлично вас понимаю», — гордо хлопнул рукой по худому колену мой отец. Похоже, несколько грубое, на первый взгляд, замечание Августа о том, что гости ему откровенно помешали сегодня, произвело на него впечатление. Он и сам трудоголик, влюбленный в свою работу, поэтому как никто может понять то, о чем говорит Доля. Ну а замечание о том, что я первый, в кого Август вкладывает столь значимую сумму, буквально заставило его глаза сиять. «И мы ни в коем случае не намерены вам мешать. Раз вопрос ставится под таким углом, в таком случае мы не станем вас более задерживать». Я никогда раньше не видел отца настолько счастливым, а если еще учесть тот факт, что его и его друзей в данный момент так откровенно выставляли из дома, то это вообще странно. «Как? Мы уже уходим?» — попробовала возразить Анастасия. «Ну, ты же слышала!» — тут же поддержал друга Петр Федорович. «Господину Доле надо работать. И Женя теперь на ответственном посту, у них впереди серьезные дела. Настя, пойдем, пойдем!» Мужчины как-то разом засобирались и потянули за собой женский состав болеющей команды. Август поднялся их проводить и прошел вперед всей процессии. Я же застрял в самом конце. Дело в том, что меня задержала Аника. «Женя?» — шепотом очень нерешительно девушка задала мне вопрос. «Можно я позвоню тебе вечером?» И я с удивлением уставился в ее большие бесцветные глаза. «Это что-то новенькое. И еще никто и никогда не спрашивал у меня разрешения позвонить мне. Это можно считать настоящим флиртом? Флиртом настоящей девушки ко мне?» «Евгений!» — услышал откуда-то со стороны холла жесткий голос Августа. И лишь только мельком взглянул на своего снова недовольного бога, гневно прожигавшего глазами во мне дыру в этот самый момент. «Можно?» — потянула меня за рукав Аника, возвращая внимание на себя. Еще раз ошеломленно заглянул в ее глаза и на автомате кивнул. У меня как бы не было очевидных причин отказывать ей в таком пустяке. Мало ли, о чем она хотела поговорить. «Но у тебя нет моего номера телефона», — хотел напомнить ей, но девушка тут же успокоила. «Есть. Твои родители дали его мне. Я позвоню?» «Звони», — ответил как можно тише, потому как догадывался, что за нами сейчас наблюдал тот, с кем через несколько минут я останусь наедине. «Спасибо», — улыбнулась девушка своим маленьким розовым ротиком и поспешила к родителям. Я задумчиво последовал за ней. Опытный Август, несмотря на все свое недовольство мной, виртуозно попрощался со всеми так, что никто не почувствовал себя обиженным, что обязан уходить раньше, чем изначально планировалось. И я даже не удивился, когда со мной забыли попрощаться ровно всех, кроме маленькой хрупкой Аники. Естественно, в тени Августа, который с таким усердием закрывал меня своей широкой спиной, кто же заметит маленького Женю? Выходит, у любой защиты есть и другая сторона. Об этом я размышлял, когда дверь за гостями наконец закрылась, и мой бог гневно развернулся ко мне лицом. «И что это было?» Со знакомой хрипотцой в голосе прорычал он. «Что? Я не сразу вернулся из своих размышлений в этот мир». «Женя, прекрати делать вид, что не понимаешь. Ты вчера крутился возле этой девчонки. Сегодня. Тебе нравится меня раздражать?» «Нет, я совсем не это...» Не договорив, захлопнул рот, так как мой бог схватил меня за руку и потащил к тем самым огромным диванам, что только что освободились от незваных гостей. «Отлично, будем считать, тебе это удалось». Одним рывком Август уронил меня на диван и мгновенно снял майку со своего божественного тела. «Женька, я слишком голоден, чтобы разговаривать. Потом. Я разберусь с тобой потом». В следующую секунду его мощное тело накрыло меня, а руки вцепились в его тщедушно подчиненного, пытаясь и взять, и разорвать одновременно. «Сколько можно дразнить меня?» Голос моего бога совсем пропал, а зрачки от возбуждения затмили собой белки. Его дикое возбуждение моментально передалось и мне, и я сам первый вцепился в него поцелуем. «Женя! Женька, как же ты?» Его восторженный хрип сделал свое дело, снова унеся меня в другую вселенную, где не было никаких запретов и предрассудков, где были только чувства двух людей, направленных друг на друга. Чувства, что своей откровенностью и открытостью соединялись друг с другом в пламенном танце и заставляли их хозяев стать счастливыми. На какие-то моменты, минуты, секунды, но по-настоящему счастливыми. Я обнимал его и думал о том, как этим утром мне было хорошо, и как это самое божественное тело согрело меня своим теплом, не только физически, но и морально. Согрел, успокоил и принудил полюбить этот мир со всеми его недостатками. «Спасибо», — прошептал в порыве нежности к этому сильному человеку, который, пусть и в своей интерпретации, но за последние дни сделал для меня больше, чем кто бы то ни было когда-либо. Я думал, он не услышит, увлекшись страстными порывами. Но мой бог внезапно остановился и, слегка отстранившись ровно настолько, чтобы заглянуть мне в глаза, серьезно посмотрел на меня. «Глупый», — вдруг все так же серьезно сказал Август. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня, если, конечно, не будешь раздражать меня своей невестой». «Я доставляю вам одни неприятности», — снова прошептал, упорно глядя на пульсирующую вену на его могучей шее. «Нет, не одни», — я почувствовал его ухмылку. «И на самом деле все в твоих руках. Но я бы начал с того, что ты перестал называть меня на «вы». Женя!» Его голос вдруг стал необыкновенно мягким, при этом завораживающая хрипота стала в нем слышна более отчетливо. «Скажи мне «ты». «Ты», — произнес почти беззвучно и все же посмотрел в его синие глаза. И задрожал всем телом от его искренней улыбки. «Скажи мое имя, Женя», — попросил он, словно совсем обезумев. «Август», — прошептал несмело. «Ты». «Август». «Ты! Август, ты! Август, ты!» Я шептал и шептал. Он же впился губами в мою шею. Его же мощные руки начали в сумасшедшем безумии срывать с меня одежду. «Женька! Женя!» — произносил он, гуляя по моему телу своими нетерпеливыми пальцами. «Женя!» — прорычал мой бог, в буквальном смысле разрывая мой пояс на брюках. «Август, ты! Я же не мог остановиться!» Повторял и повторял эти магические слова, что в какие-то мгновения погрузили нас обоих в бессознательную, чисто интуитивную конвульсию наслаждения друг другом. Все это магическое действие словно стало одним целым, превратилось в одно волшебное мгновение, заставившее остановиться Вселенную ради нас.